«Ну что, пойдем, что ли?» – сказал я, закончив кропотливую работу. «Пойдем», – вздохнул Фыв. «Только плохое у меня предчувствие. С таким артефактом на поясе далеко ли мы уйдем? Да и куда же я в зоне без автомата?» «Не ной», – сказал я, досылая патрон в патронник. «Для тебя АК больно здоров будет, поэтому на тебе моего Ярыгина. Машинка неплохая, на первое время сойдет». «Ну вот, как всегда», – проворчал Шам, больше для вида забирая пистолет. «Как кому по мозгам дать или глаза выдавить, так Фыв иди сюда, а как трофеи делить, так Фыв, извини, подвинься». «Ладно тебе», – хмыкнул я, – «хватит и на твою долю трофеев. Если нижней челюсти не щелкать и под пули не подставляться, то и с пистолетом можно хабар добыть». Найти ржавые железнодорожные пути с картой особого труда не составило. Они метрах в 200 от нас находились, заросшие кустами и высокой травой. По моим расчетам выходило, что нужно пройти вдоль них километров 10 до пересечения шоссе и, не доходя до памятной мне Красницы, свернуть направо. А там уже проще. Места пойдут опасные, но знакомые. Огромная территория заброшенного военного НИИ, потом пройти немного левее свалки военной техники, что возле Рассохи, и вот они, болота. Если повезет, за сутки можно дойти. Хотя, конечно, в зоне лучше не загадывать, даже мысленно. Тем, кто на везение сильно надеется, здесь обычно не везет. Я у мертвого сталкера, помимо контейнера, только его мачете взял, кусты да ветки рубить. Можно было и бритвой, но хоть она и неубиваемая, я все равно предпочитаю черновую работу боевым ножом не делать. Не для того он. А то однажды можно сильно удивиться, что твое оружие последнего шанса подведет тебя в самый неподходящий момент. Я прорубал дорогу. Фыв шел следом с пистолетом наготове. В свое время я успел убедиться в том, что мой одноглазый кореш умеет стрелять весьма неплохо, так что пусть лучше ковыляет сзади, спину прикрывает, а заодно слушает, что вокруг делается. Слух у шамов, как у летучих мышей. Человек в этом отношении с ними рядом не стоял. И он услышал, несмотря на треск, который я производил, прорубаясь сквозь заросли. «Стой, снайпер!» – негромко произнес он. «Впереди засада. Человек 12, а может и больше». Признаться, я ожидал чего-то подобного. Пройти по зоне, как по бульвару, еще ни у кого не получалось. Но дюжина стрелков – это многовато. Как бы не везло тебе, но если начнут поливать очередями – шанс поймать тушкой свинцовой гостиницы весьма велик, особенно на открытой местности. А судя по просвету между деревьями, впереди была именно она. Поляна или прогалина, будь она неладна. Самое лучшее место для засады. Схоронился за деревьями на той стороне и ждешь, когда появится бестолковый противник, которого расстрелять словно в тире, плевое дело. «И чего делать будем?» – осведомился Шам. «Для начала будем посмотреть, кто это там нас ожидает», – ответил я. «Ползать по-тихому умеешь?» «А то», – оскорбился Фыв. И тут же поинтересовался, «а по-тихому это как?» «Понятно. Короче, делай, как я. Авось прокатит», – сказал я. Понятное дело, с кавалерийской рубкой кустальника покончено. Я сунул мачете в ножны, передвинул золотой контейнер на спину, опустился на старые шпалы и медленно пополз, раздвигая кусты перед собой. Где не получалось раздвинуть переплетение зарослей, смахивающие на клубки колючей проволоки, аккуратно резал их бритвой и полз дальше. Занятие нудное, но необходимое, если хочешь незаметно подкрасться к противнику. Фыв полз слезом, копируя мои движения, и, в общем, для новичка в подобных упражнениях получалось у него неплохо. Таким макаром через 20 минут мы были на краю поляны и сквозь заросли кустарника обозревали, что творится на той стороне прогалины. Довольно быстро я вычислил сборный отряд фанатиков монумента и бойцов Борга, которые особо и не прятались, не привыкли, видимо. Им, охотникам на сталкеров, это вроде как впадлу. Может, потому и броню свою красили в черно-красные цвета. Мол, нам маскировка по барабану, мы в зоне хозяева. В принципе, не поспоришь. Борги – группировка сильная, особенно если они реально с фанатиками объединились, которые считают себя хранителями местного зеркала миров, называя гигантский кристалл монументом. Походу, красно-черных кто-то с большой земли конкретно спонсирует. Броня и оружие у бойцов качественные. Штурмовые бронежилеты 6-го класса защиты. Шлемы РСТ. Автоматы АК 100-й серии со сбалансированной автоматикой. В общем, по сравнению с тем, что было в мои прошлые посещения зоны, экипировались красно-черные знатно. Обычно они четверками по зоне шатаются. Командир группы, снайпер, пулеметчик и гранатометчик. Сейчас же на краю поляны аж 3 четверки рассредоточились. Причем пулеметчики были упакованы в тяжелые, старые, но надежные экзоскелеты, делающие их владельцев похожими на живые танки. Понятно, эти, которые в экзо, точно фанатики. Я их еще по бою возле Красницы помню. Это их фирменная броня. При этом, похоже, бойцам уже порядком надоело ждать умопогоды. Поэтому один из командиров с вышитыми звездами на погонах достал мегафон и проорал в него. «Слышь, сталкер, хорош по кустам шкериться. Мы тебя подстрелили, мы тебя и уделаем глухую, если сам не сдашься и ноготь Мидаса по-хорошему не вернешь. Вояки на периметре тебя не спасут, не надейся. У них приказ стрелять на поражение по любому, кто выйдет из зоны. А за такой арт они тебя тем более тупо закопают и все. Я же тебе жизнь гарантирую, если сдашься, конечно». «Красиво поет», – коснулась моего мозга осторожная мысль. «Это он потому поет, что боится стрелять, артефакт повредить. Нас уже вычислили тепловизором, и 5 в обход пошли кустами нас в кольцо брать. Фыф, я, кажется, просил тебя не лазить мне в мозги», – прошептал я, поморщившись. «Не люблю». «Так я ж для маскировки», – в ответ шепнул Фыф, похоже, немного смущенный. «Какого хрена маскироваться, если нас уже вычислили?» – поморщился я, ругая себя мысленно. Шатаясь по постапокалиптическим мирам, как-то отвык я от спецов военного дела, оснащенных современными средствами обнаружения противника. Вон он сидит на поваленном дереве, пялится в прибор, не особо скрываясь за высохшими ветвями. Уверен, что раненый сталкер для них не опасен. Пошарится возле периметра, да придет сдаваться. Не знают, что тот сталкер уже никогда никому не сдастся. «Слышь, Фыф», – прошептал я, – «тот дятел нас сейчас как одно целое пятно видит, потому что мы рядом лежим. Но если не дай зона присмотрится, они прям сходу на штурм пойдут, поймут, что мы совсем не тот, кого они ждали. Потому слушай, трава от росы влажная, земля тоже. Можешь поднять туман?» «Да как?» – зашипел Шам. «Я вообще пустой, как барабан. Все, что оставалось, на глаза-того мордатого ушло. На!» – сунул я ему в лапы флягу на 2/3, заполненную спиртом. «Только быстро. Я помню, ты можешь». «Блин, я Насте обещал завязать», – попытался отбрехаться Фыв. «И сразу после этого снова нажрался. Короче, если ты туман не поднимешь, нас самих завяжут. Прямо сейчас. Мертвым узлом. Навечно». «Твою мать!» – тихонько скульнул Шам, принимая флягу. «Прости, подруга». Сбоку булькнуло. Раз, второй, третий. «Хорошо пошла, зараза», – яростно прошептал Фыв. «Ух, хорошо». Об рельсу негромко звякнула пустая фляга. Нехороший, конечно, фактор, демаскирующий. Но сейчас это было уже неважно, потому что от серой травы вверх поднималась стена тумана, плотная, словно завеса от пары десятков дымовых гранат, сработавших одновременно. И когда эта завеса скрыла кусты напротив, я начал стрелять. Одиночными, по памяти. Очень и очень быстро, потому что люди, заслышав выстрелы, имеют свойство прятаться. И судя по тому, какие звуки раздавались на той стороне поляны, первые 3 пули точно нашли свою цель. И первой этой целью был, разумеется, корректировщик с тепловизором. Я прям увидел, как пуля пробила прибор насквозь и вонзилась в глаз наблюдателя. Такое вот у меня богатое воображение, который имеет свойство очень редко ошибаться, когда дело касается стрельбы. Дальше я уже стрелял на крики, так как в нереально плотном тумане не видел даже мушки своего автомата, и судя по тому, как те крики обрывались, стрелял не безрезультатно, до тех пор, пока с той стороны мне не ответил пулемет. Пришлось временно оставить пальбу, резко перекатом сменить местоположение и дернуть за собой уже никакущего Фыфа. Шам был пьяным в стельку и уставшим, как загнанная лошадь. За последний час от его ментальной силы не осталось ничего, ИФФ банально вырубился, израсходовав все ресурсы нервной системы. Поэтому мне пришлось слегка напрячься, в положении лежа перекидывая его нелегкую тушку за ствол ближайшего дерева. Семейная жизнь на Шаме сказалась, потяжелел он изрядно. Это когда девчонка набирает лишний вес, люди говорят, мол, потолстела. А когда с женатым мужиком происходит то же самое, это называется «откормила». Так вот, ФИФА Настя откормила изрядно, из чего я сделал вывод, что Шаму в семейной жизни повезло больше, чем мне. Хреновых мужиков девчонки вкусняшками не балуют, даже если те девчонки – киборги. От хреновых к другим уходят. Да. Такие вот философские мысли одолевали меня, когда над моей головой свистели пули, срезая с окружающих деревьев ветки и жухлую осеннюю листву. Мне за шиворот сыпалась труха и всякая другая древесная дрянь, а я лежал, вжимая в землю, и философствовал. А хрен ли еще делать, когда противник не дает даже голову поднять? Правильно, лежать и думать о вечном. Наконец у пулеметчика кончилась лента, и время размышлений прошло. Настала пора действовать. На звук, так как даже вспышек от выстрелов не было видно, в той мутной сырой взвеси, которую породил повелитель туманов, валяющийся пьяным в стельку возле корней столетнего дуба. Но звук в густом тумане передавался замечательно. Особенно хорошо был слышен глухой мат из-под защитного шлема стрелка, перезаряжающего свой пулемет. С воображением у меня все в порядке, не зря ж роман о своих приключениях пишу на досуге. Со слухом, в общем, тоже. На стыке этих двух своих несомненных достоинств я вскинул автомат и выстрелил, метя сантиметров на 10 выше рта, бубнящего в кромешном тумане. Хлопок выстрела потонул в сырой взвеси, зато я отчетливо услышал, как натужно лопнуло бронестекло шлема, не выдержавшее прямого попадания автоматной пули с стальным сердечником. А потом меня опять прижали к земле плотным огнем, причем с трех сторон. Это те, что в обход пошли, решили больше не скрываться. Поняли, что я залег, и принялись чесать по земле без риска попасть в своих. И это, похоже, финиш. Искусственный туман, созданный ФИФом, явление недолговечное, причем уже начавшее заметно редеть. Еще немного, и борги с фанатиками, увидев цель, примутся палить адресно. И вспышки их выстрелов будет последним, что увижу я. «Ну уж хрен вам по всему портрету», – рыкнул я, вытаскивая из-под сумков трофейные гранаты с заранее разогнутыми усиками. «Ловите, гостинцы». РГДшка полетела налево, оттуда пулемет не работал, только автоматная трескотня слышалась. Эвка, соответственно, отправилась вправо, откуда занудно и беспрерывно долбил то ли ПК, то ли печенек, снаряженной лентой на 200 патронов. Хлопнуло почти одновременно. Признаться, не особо я надеялся на поражающий эффект от взрывов. Ходячие танки, запакованные в экзоскелеты, подбить противопехотные гранаты реально лишь при очень большом везении, если осколок пробьет шлем второго класса защиты, воткнувшись в него под прямым углом. Сейчас я выигрывал секунды на то, чтобы подняться и ринуться туда, откуда выстрелы слышались ближе всего. То есть направо, группе, которая подобралась ко мне ближе остальных. Патроны в моем магазине закончились, и не было у меня лишней секунды, чтобы перезарядить оружие. А вот чтобы на бегу выдернуть из ножен бритву, была. Так как движение руки, совмещенное с безумным рывком, не требует отдельного времени. Но точно, это был печенек в лапах ходячего танка, который тот перезаряжал неторопливо и обстоятельно. Рядом с пулеметчиком, упакованным в экзоскелет, маячил автоматчик для прикрытия. Грамотно. И оно бы обязательно сработало, если бы не было тумана вокруг, пусть и слегка рассеявшегося. Я вынырнул все еще плотной серой взвеси и сходу метнул бритву без обороткой. Признаться, невеликий я мастер метаний, но с 3 метров своим ножом точно не промахнусь. Тяжелый боевой нож вонзился автоматчику в левую сторону груди, отчего тот удивленно вздохнул и позабыл нажать на спуск. Это почти всегда так. Первая реакция на ножевое ранение – удивление, даже если рана смертельная. Но смерть от ножа в жизни, а не в кино, бывает мгновенной только в одном случае. Во всех остальных это сначала удивление, а потом возможные действия, которые могут быть фатальными для ранившего. Поэтому я на бегу резко сместился по диагонали влево, схватился за рукоять бритвы, крутанул ее в ране, будь то винт завинчивал, а потом рванул опять же влево, рассекая лезвием униформу, кожу и ребра. Когда убиваешь врага хорошим ножом, треска почти не слышно. Скорее шелест, будто ладонью по жухлой листве провел. Да, вот теперь автоматчик был точно мертв, с разорванным, а после располовиненным сердцем долго не живут. Убитый еще оседал на землю, и удивление в его глазах пока не успело стекленить вместе со взглядом, а я уже ринулся к ходячему танку. Медлить было нельзя. Фанатик монумента уже успел сменить короб, открыть крышку ствольной коробки, вложить новую ленту в приемник, захлопнуть крышку и дослать патрон. Осталось лишь одним быстрым движением совместить линию прицела с моим телом и нажать на спуск. Но с быстрыми движениями у бойцов в экзоскелетах всегда напряженка. Даже в среднем мутанте и то ощущается некоторая скованность движений. Что уж говорить о тяжелых экзоскелетах. Хотя есть у них одно неоспоримое преимущество – непробиваемость. И даже очень хорошим ножом вряд ли удастся расковырять закованного в броню воина, если не знать, как это сделать. Я знал. Мощным пинком по стволу печенега, аж голень заныла, я сбил пулеметчику прицел, а вторым движением снизу вверх всадил бритву точно под забрало шлема. Думаю, боевые ножи потому и называют боевыми, что они способны гарантированно пробивать кости черепа и доставать до мозга. Это и есть тот единственный способ мгновенно убить врага ножом, все остальное – туфта и выдумки киношников. Клинок бритвы легко прошел сквозь подбородочный ремень шлема, пробил подъязычную кость, небо и своим острием слегка, может от силы на сантиметр, вошел в мозг. Есть много хитрых техник поражения противника ножом. Например, восклицательный знак «воткнул и длинно резанул по прямой», как я только что убил автоматчика. Или запятая «воткнул и повернул кисть, словно хочешь вырезать идеальный круг на теле врага». В данном случае было достаточно точки. «Воткнул, повернул, будто рисуя уверенную точку на мозге противника, и выдернул, чтобы, падая, мертвец не утащил нож с собой вниз. Копайся потом в кровище, извлекая из черепа свое скользкое оружие последнего шанса». Как и всегда, в таких случаях пулеметчик умер сразу. А я, поставив последнюю точку в его жизни, успел выдернуть бритву до того, как враг рухнул на землю. Возможно, кто-то, читая позже мои записи, скажет: «Да ну нафиг, прям супермен». «Да ну нафиг», скажу я в ответ. Готов поставить свою бритву против перочинного ножика на то, что ни один человек в мире с пистолетом в руке ничего не сможет противопоставить хорошему ножовику в тесной комнате, если у того пистолета еще нет патронов в патроннике, и он не снят с предохранителя, либо если стрелок не догадается использовать свое оружие в качестве увесистого кастета. За секунду, что необходимо для того, чтобы привести в боевое положение карманную артиллерию, приличный спец по ножевому бою, бросившись вперед, легко перережет врагу сухожилие на руках, а после поставит убедительную точку в этом споре на тему «кто круче» или восклицательный знак нарисует. Это уж как ему заблагорассудится. Однако насладиться быстрой победой у меня не получилось. Зато недолгое время, что я резал двоих бортов, предательский туман перестал быть туманом. Клочья полупрозрачной серой взвеси осели вниз и стали напоминать рваные лоскуты дешевого одеяла, висящие на кустах, либо просто валяющиеся на траве. А на другой стороне поляны в мою сторону целились одновременно трое. Еще один живой танк с ПК и его пристиж, вооруженный автоматами. Я же не успевал, категорически не успевал подхватить уже заряженный пулемет и дать длинную очередь на опережение. Благодаря так не вовремя сдувшемуся туману не было у меня той заветной секунды. И мои враги это прекрасно понимали. Автоматчики неприкрыто лыбились, кривя в усмешках на редкость мерзкие хари. Думаю, и пулеметчик в экзоскелете скалился себе под шлемом. Это всегда радостно, когда после боя ты жив, а противник беспомощен, и достаточно одного движения пальца, чтобы тот противник упал, чтобы больше никогда не подняться. Но тут случилось неожиданное. С другой стороны поляны внезапно разорвало воздух длинная пулеметная очередь. Одного из автоматчиков буквально отбросило назад, второй, получив пулю то ли в плечо, то ли в локоть, по инерции крутанулся на месте, выронив оружие и упал на колени. Пулеметчик в экзоскелете тоже получил свою порцию неожиданного гостинца. Я видел, как пули простучали грудные защитные пластины живого танка, но тот лишь пошатнулся и устоял на ногах, благодаря натужно завывшим сервомоторам. Все-таки мощная механика у экзоскелета, ничего не скажешь. Додумывал я эту ценную мысль уже в полете, прыгнув с места к валяющемуся на земле печенегу. Когда понимаешь, что противник, чудом потерявший линию прицела, вот-вот ее восстановит и начнет начинять тебя свинцом, прыгучесть проявляется фантастическая. Любая лягушка позавидует. Я подхватил пулемет, вместе с ним перекатился, вышел в положение для стрельбы с колена и нажал на спуск, особо не целясь. Главное, чтобы очередь в сторону врага ушла. Огонь можно и в процессе скорректировать. Это я правильно сделал. Поддерживающий огонь с другой стороны поляны как начался, так и прекратился. Так что с пулеметчиком я теперь был один на один. И у меня было преимущество в долю мгновения, которым я не замедлил воспользоваться. Живой танк почти уже восстановился после тяжелых ударов в грудь, когда я начал стрелять, добавив ему сложных ощущений. Пули молотили по пулеметчику в экзоскелете, оставляя в броне заметные вмятины, но не причиняя фанатику существенного вреда. Сотрясало его от ударов, дергался он от них словно под током, но все равно упорно пытался совместить линию прицела своего ПК с моим телом, не защищенным ничем, кроме грязного камуфляжа. «Сволочь!» – прошипел я сквозь зубы, рывком поднимаясь на ноги и при этом не переставая стрелять короткими очередями. «Когда же ты сдохнешь, сволочь?» Непростое это дело идти вперед и прицельно молотить из печенега, который неслабо дергает от отдачи. Поэтому я долбил очередями, как придется, не рискуя поднять ствол выше и попробовать прострелить шлем. Головенка у моего противника, видать, была небольшая и защитный шлем соответствующий. Промахнусь, и в следующее мгновение фанатик меня гарантированно срежет очередью. Исходя из чего, я просто шел вперед и долбил горячим свинцом по габаритному корпусу, в который нереально промазать, даже стреляя из пулемета от бедра. Тактику я выбрал верную. Мой враг так и не успел выстрелить. Под конец он просто стоял на месте, шатаясь, оглушенный таким количеством попаданий. Закончилось тем, что я подошел вплотную, воткнул раскаленный ствол печенега под забрало защитного шлема и нажал на спуск. Раздался один единственный выстрел, и пустая лента упала на землю. Но этого было достаточно. Голова воина в помятом экзоскелете дернулась назад, на полупрозрачное забрало изнутри плеснуло алым, и живой танк грохнулся навзничь. Я опустил бесполезный теперь пулемет и замер. Наверное, это был последний боец из сборной группы Борга и фанатиков в экзоскелетах. Похоже, командир этой шайки убийц, судя по обилию вышитых звезд на погонах, и одновременно снайпер, судя по тому оружию, что он держал в руках. Наверное, он бы выстрелил раньше из своей СВД, если бы между нами не стоял живой танк. Теперь же преграды не было, и ничего более не мешало борговцу нажать на спуск, кроме, возможно, каких-то личных моментов. «Все отделение мое положил, урод!» – прошипел снайпер, нервно кривя тонкогубый рот. «Всех моих ребят! Нахрена?» Я пожал плечами и бросил бесполезный пулемет на труп теперь уже мертвого танка. «А нахрена вы, пацана, грохнули? Ради поганого артефакта? Стоила жизнь парня очередного куска дерьма из зоны?» Со своим потенциальным убийцем разговаривать должно и нужно. Особенно если он не срисовал, что первая пулеметная очередь по фанатику в экзоскелете была не моей. Значит, сейчас позади меня в кустах засел кто-то, кому я своей спиной загораживаю снайпера. Кто-то, уже раз подаривший мне драгоценную секунду. Так может, если он такой щедрый, и жизнь подарит заодно? Ну да, ты сталкерская сволочь святой, а мы все грязь под твоими ногами. Сквозь зубы процедил борговец. «Ты такой же жадный уродец, как и тот, кто увел ноготь у нас из-под носа. Сдох тот придурок, которого мы подранили. Замечательно, нам меньше возни. Короче, ремень расстегни и кидай сюда, только нежно. Ноготь Мидаса тряски не любит. А потом я дам тебе фору в 5 секунд, после чего выстрелю. Все, действуй, пока я не передумал и колено тебе не продырявил». Все было ясно, как день. Никакой форы он мне не даст. Просто ему нужно забрать артефакт гарантированно целым, ибо контейнер из мягкого чистого золота снайперской пули прошьет на вылет вместе со мной. А потом борговец нажмет на спуск и на этом закроет тему. Я, конечно, не исключаю, что он сдержит слово и даст мне те 5 секунд, за которые я, пожалуй, смог бы добежать до леса, если бы был олимпийским чемпионом по спринту. Да только пошел он со своими подарками куда подальше. О чем я ему, естественно, сообщать не стал, чай не в кино снимаюсь, про благородных донов. «Договорились», – сказал я и рухнул вперед лицом в траву, обильно смоченной чужой кровью. «Если мое предположение верно, то сейчас позади меня раздастся пулеметная очередь, и последний борговец перестанет отравлять своим присутствием толстый лес. Если нет, значит, отбегался я по лесам, так как золотой контейнер на моем поясе сдвинут назад, и снайпер увидит его непременно». Но, видимо, на сегодня лимит удачи я исчерпал. Очереди не последовало. Лишь голос над головой произнес слегка удивленно: «Охренеть! Ну ладно, хочешь так сдохнуть, твое дело». Я прямо кожей ощутил, как моей головы коснулась невидимая линия, соединяющая целик винтовки, мушку и мой затылок. И почувствовал, как указательный палец стрелка по привычке плавно выбирает слабину спускового крючка. Откатиться в сторону? Бесполезно, не успею. Снайпер по-любому успеет доделать начатое и с такого расстояния точно не промахнется. А потом раздался выстрел, и я почувствовал, как мне на шею брызнуло что-то очень теплое, почти горячее. Интересное ощущение – испачкать свой загривок в собственных мозгах. Правда, мозг, слегка шокированный ожиданием неминуемой смерти, в следующее мгновение воссоздал верную картину происходящего. Выстрел прозвучал рядом, но не над моей головой, а маленько подальше. И этот выстрел не был винтовочным. А потом мне в плечо ткнулся ствол винтовки, и если б я резко не откатился в сторону, прямо на меня рухнул бы труп снайпера с головой, развороченной так, будто по ней кувалдой треснули. Странно, чем это его и кто? Правда, в следующее мгновение все стало ясно. Из кустов, пошатываясь и постаная, вышел Фыв, держа Ярыгина стволом к низу. То есть убитый снайпер – его работа. «Неплохо», – сказал я, кивнув на труп. «И главное, вовремя». «Стараемся», – промямлил Шам, бледно-серый с лица, как туман собственного производства. «Правда, странно», – заметил я. «С пистолетной пули так башку не взрывает». «А я их доработал», – сказал Фыв, морщась при этом, небось страдал похмельной головной болью. «То есть?» «Надрезал слегка». «То есть нарушил Гаагскую конференцию и наделал пуль дум-дум?» Кивнул я, при этом не забывая поглядывать на кусты, из-за которых вылетела очередь, подарившая мне спасительную секунду. «Конвенция твоя распространяется только на регулярной армии», – парировал Фыв. «А я, можно сказать, частное лицо, только что спасшее твою башку от порции свинца». Обычно то же самое проталкивает пленные тем, кто их поймал и нашел магазин с такими пулями, заметил я, перед тем, как быть расстрелянным без суда и следствия. Не любят на войне пули дум-дум, независимо от того, кто их применяет. Плевать, раздраженно тряхнул глазными щупальцами Фыв. Сейчас меня больше интересует, кто это там в кустах нас с тобой изучает. Я бы давно его завалил, но он вроде стрелять не собирается. В плане похвастаться, это Фыв завсегда молодец. Одно дело ростовой мишень отработать с 5 метров, и совсем другое – с расстояния в пятеро большего попасть из пистолета в человека, прячущегося в кустах. Впрочем, попадать ни в кого не пришлось. Кусты раздвинулись, и из-за них вышел на залитую кровью поляну крепкий мужчина в трехцветном камуфляже амеба, весьма распространенном среди украинских военных. Лицо этого человека можно было бы назвать ничем особо не примечательным, если б не густые брови и нехарактерный взгляд из-под них, запоминающийся своей свинцовой тяжестью. Нехороший такой взгляд человека, для которого убийство давно стало обыденностью. Похоже, я частенько вижу в карманном зеркале, когда бреюсь. Хотя такие глаза в зоне – обыденность. Это в городах люди не любят, когда на них этак смотрят, словно хотят просверлить зрачками. Тут же у каждого второго такие вот внимательно не мигающие глаза, так что суровыми взглядами местный народ не удивишь. Удивило меня другое, а именно оружие, которое мужчина держал в руках. Это был знаменитый ДП, пехотный пулемет Дегтярева с запоминающимся дисковым магазином, принятый на вооружение Красной Армии аж в 1927 году. С ДП-27 советские солдаты прошли всю Великую Отечественную, кроша из них фашистов на всех фронтах. После войны эти очень неплохие для своего времени пулеметы были сняты с вооружения и либо проданы за рубеж, либо отправились на секретные склады, которых по огромной территории СССР было разбросано великое множество. Лицо пулеметчика показалось мне знакомым. Присмотрелся – точно, он самый. Только в тот день, когда мы с ним встречались в последний раз, не было у него трехдневной щетины, а на плечах красовались не амебные пятна, без признаков знаков различия, а погона с майорскими звездами в обрамлении листьев калины. Пулеметчик подошел, ухмыльнулся уголком рта. «Ну, здорово, снайпер!» «Ну, здорово, майор!» «Стоп!» – прервал меня пулеметчик. «Во-первых, уже не майор. Повысили меня до полковника, но за звездочки здесь пусть другие выслуживаются. Мне, если помнишь, не звания важны, мне за державу обидно. Поэтому теперь я просто свободный сталкер. А во-вторых, коли я теперь никому ничего не должен и со старой жизнью покончено, то я решил, что и фамилии у меня тоже больше нет, только позывной. Или погоняло по-местному. И какой же у тебя теперь позывной погоняло?» – поинтересовался я. «Дегтярь», – спокойно произнес бывший полковник. «Догадываешься, почему?» И он похлопал по диску пулемета Дегтярева. «Я его модернизировал парой-тройкой артефактов, так что теперь эта машинка даст 100 очков вперед любому печенегу. Безотказная, легкая, арты пули разгоняют в стволе до невообразимой скорости, плюс вес пулемета уменьшают в половину. В общем, мечта. Жаль, на черепашку и его друзей только 6 патронов осталось. Больше не было». Я бросил взгляд на фанатика в экзоскелете. Действительно, пара отверстий в броне имеется, как раз напротив плеча и правого легкого, а рядом вмятин от моих пуль. Так вот почему черепашка не смог свой пулемет оперативно поднять на уровень моей груди и одним нажатием пальца решить свою проблему. Ранен был. А я в горячке боя и не заметил 2 крохотных отверстий на поцарапанном грязном экзоскелете. «Спасибо, сталкер», – сказал я. «Было б за что», – пожал плечами Дегтярь. «Я долги жизни не собираю. Просто помог старому знакомому. Зато теперь будет, чем дефицит патронов восполнить». «Это да», – сказал я, окинув взглядом поле боя. «Странно, а где Фыв? Вроде только что тут был». Вопрос решился немедленно. Из-за деревьев раздался восторженный вопль, и на поляну вылетел Шам, прижимая к груди компактный автомат «Кедр». «Кто это?» – удивился Дегтярь, непроизвольно беря свой пулемет на манер дубины. «Это мутант», – пояснил я. «Свой. Зовут Фыв». «Ага, вижу, что мутант», – сказал Дегтярь. «Во сне увидишь, пулеметом не отмахаешься». «Я все слышал», – хмуро сказал Шам, подходя ближе. «Себя-то в зеркале видел, хома небритая». «Брэк», – сказал я, сымитировав руками движение судьи, разводящего боксеров на ринге. «Нам сейчас только пособачиться не хватало». «Фыв, это Дегтярь. Дегтярь, это Фыв. Прошу относиться друг к другу с уважением, ибо вы оба его достойны». «Ну да, снайпер, ты всегда умел грамотно разрулить ситуацию», – усмехнулся Фыв, протягивая лапку Дегтярю. «Будем знакомы». Бывший полковник мужественно пожал протянутые, после чего отвел взгляд от глазных щупалец Фыфа и сказал: «Пожалуй, во всей зоне нет места лучше для того, чтобы развести костер и перекусить. Толстый лес сырой по осени, а тут по краям поляна сушняка навалом. Плюс рюкзаки с консервами разбросаны везде, только ходи да собирай, словно грибы». «Перекусить это мы завсегда и с удовольствием», – осклабился Фыф. «Пойдем, что ли, трофеи подберем». Сбор трофеев дал нам менее богатый улов, чем мы ожидали. Из 9 автоматов в идеальном состоянии оказалось только 3, включая кедр Фыфа. Остальные оказались добросовестно побиты пулями и осколками. У одного цевьё размолотило, у второго приклад, третьему ствольную коробку помяло в 2 местах, ну и так далее. Патронов КК набралось 1,5 сотни, кедру нашлось 3 полных магазина. Пулеметных 7,62 – наскребли почти 2,5 сотни, чем Дегтярь остался доволен. «За последний бой с лесными ктулху почти весь боезапас сжег, еле ушел», – сказал он, увлеченно набивая патронами один из 4 дисков, который полковник таскал в специальном коробе. «Теперь повоюем». «Все ты себе не гробастый, отсыпь семеры для СВД», – сказал я, осматривая трофейную винтовку. «Вроде подруга в порядке. Конечно, тяжеловато будет таскаться по лесу с ней и с автоматом, но мне не привыкать, а хороший снайпер к нашему брату-стрелку на дальней дистанции все равно, что бальзам на душу или талисман какой. Нет хорошей винтовки за плечами, нет нормального настроения. Есть она, значит, поживем еще». «У вас вообще какие планы-то?» – поинтересовался Дегтярь, откладывая снаряженный диск и принимаясь за костер. «Это он, кстати, правильно. Сначала оружие и только потом все остальное». Я рассказал, попутно сортируя трофейные консервы, на предмет, какие сейчас употребить, а какие с собой взять. «Вот оно как», – протянул Дегтярь. «Значит, ищете путь в параллельную вселенную, розы миров? Это хорошо, когда есть конкретная цель. У меня она, кстати, тоже имеется». И замолк, увлеченно разжигая костер. «Какая?» – поинтересовался я. «Светлая», – слегка нахмурился Дегтярь. «Хотя, конечно, оно кому как. Не помню, говорил я тебе или нет. Война идет в зоне, серьезная война. Группировки сталкеров сцепились намертво, будто задались целью друг друга на ноль помножить. Борги объединились с фанатиками монумента, воля с бандюками, местным отребьем. Наймиты воюют за тех, кто больше заплатит. А военные и представители ОСНГ за периметром смотрят на все это и ладошки потирают. Ждут, когда сталкеры друг друга поубивают, и можно будет безнаказанно зону загробастать вместе с ее богатствами. Из чего она началась, непонятно. Будь то кто бредогенератор включил. Ладно, я понимаю, ради мести там или за хабар. Просто одни других режут, тех, с кем вчера за одним костром сидели. Достаточно искры, слова порой безобидного, а иной раз вообще без причины резня начинается. Смотришь, и вот уже перестрелка, и трупы десятками валяются. Был сталкерский городок, и нету. Одни пустые дома и разрозненные скелеты возле них. Мутанты за ночь любое мясо жрают дочисто. Так вот, я до причины докопаться хочу. Что это за хрень тут такая творится? Тебе оно не по барабану? Поинтересовался Фыф, пристраивая вскрытые консервные банки с краю костра, чтобы подогреть. Ну, режут люди друг друга. Ну и что? Ничего особенного. Всегда так было. Есть и будет. Мне не по барабану, отрезал бывший полковник. И давай на этом закроем тему. Потому что я из тех, кому не все равно, что на славянской земле делается. Фыф пожал плечами. Твое дело. Меня иное заботит, перевел я разговор на другую тему, опасаясь, как бы сталкер с мутантом вконец не переругались. Патронов у нас, конечно, на один хороший бой хватит. Может, даже и на второй хреновенький останется. А дальше что делать будем? Если в зоне война, нам с таким боекомплектом далеко не продвинуться. Это да. Задумчиво протянул Дегтярь. «Не поспоришь. Ни до кузнеца, ни уж тем более до болот дойти не получится. Тут сейчас везде, куда ни плюнь, разборки. Не стрелять, так отстреливаться точно придется». И замолк, будто что-то подсчитывал в уме. Мы с Фэфом не мешали. Со времени моего последнего посещения Чернобыльской зоны времени прошло довольно прилично, и, как известно любому сталкеру, зона имеет свойство меняться, причем часто и непредсказуемо. К тому же запад зоны и толстый лес я знал плохо, поэтому выпендриваться смысла не было. По-любому бывший полковник сейчас лучше ориентировался в обстановке, ему издавать карты. Короче, слушайте, наконец нарушил молчание Дегтярь. Информация секретная, но поскольку я больше на государство не работаю, то и секретов у меня от вас нету. После Второй мировой войны осталась куча оружия, как нашего, так и трофейного. Причем в большинстве своем уже устаревшего, но при этом вполне себе годного. И правительство СССР приняло единственное верное решение. Что не удалось продать или еще как-то применить в послевоенные годы, законсервировать на секретных складах по всему Союзу, чтобы в случае новой войны можно было оперативно вооружить ополчение. И в зоне такой склад тоже имеется. «Ты про те склады, что возле Чернобыля, к северо-западу от Залесья?» – уточнил я. «Нет», – качнул головой Дегтярь, – «то наземные военные склады, что на старых картах генштаба были без грифа секретности. Я про подземный схрон, который расположен неподалеку, между Вильчей и селом Будоворовичи. Я на него случайно наткнулся, даже удалось вот пулемет оттуда взять. И что самое удачное, ноги при этом оттуда унести». «А что такое?» – поднял глаз Фыф, уже вплотную занятый поглощением содержимого консервной банки. Надо же, всегда удивлялся этому мутанту. Я с бодуна, который случается крайне редко, есть не могу категорически. А Фыф трескает за обе щеки, только поддавай. Бывает же у людей здоровье. Тьфу ты, у мутантов. Хотя, признаться, в глубине души я всех своих друзей давно считал людьми, включая биоробота Коляна. «Ктулху тот склад облюбовали», – пояснил Дегтярь. «Для них он как большая нора, в которой несколько семей обосновалось». «Несколько семей?» – удивился я. «Не слабо». Ктулху в зоне прозвали жутких мутантов-кровопийц, очень похожих на высоких, мускулистых, жилистых людей, с длиннющими крепкими когтями на лапах и щупальцами, свисающими изо рта. Ну, чистые копии ужасного чудовища Ктулху из рассказа Лавкрафта, разве что чешуи и крыльев не хватает. Чаще всего встречаются они на болотах, в сырых подземельях, канализациях или заброшенных лабораториях. Сырость любят, прям как их литературный прототип. Лично я подозреваю, что это не просто случайная мутация, а направленное изменение генов человека. Военная биологическая разработка, как и те, что сплошь и рядом встречаются в мире, откуда мы с ФЭФом сюда вывалились. Ибо уж больно живучие эти твари, регенерируют чуть не на глазах. В общем, лучше с ними не пересекаться ни на узкой, ни на широкой дорожке. Даже один Ктулху – серьезная проблема для хорошо вооруженной группы сталкеров. А уж семья – это вообще без гранатомета не подходи. А лучше и с гранатометом свали от греха подальше. «Если семей несколько, как ты говоришь, лучше уж стороной тот склад обойти», – сказал я. «Причем по большой дуге». «Это понятно», – кивнул Дегтярь. «Я бы и сам обошел, если бы знал. Залез, не подозревая, что их там целая стая. Но, тем не менее, ушел, причем с трофеем. Думаю, если втроем влезем, сможем унести побольше. Или увезти. Видел я там пару автомобилей, ГАЗ-67Б на консервации. Эдакие советские внедорожники с открытым кузовом и вырезом вместо дверей. Все в пластичной смазке, стекла промасленной бумагой обклеены. Под мостами деревянные бруски». «Не вариант», – покачал я головой. «Твои советские внедорожники точно не на ходу. Ты ж сам говоришь, сыро там. За столько лет все прокладки сгнили, шины в труху превратились, аккумулятор 100 пудов мертвый. А автосервиса там, как я понимаю, нету». Дегтярь странно посмотрел на меня, потом сказал: «Ты забываешь, что такое зона, сталкер. Мой пулемет, который я оттуда вытащил, несмотря на сырость, будто только с завода. И патроны в дисках идеальные оказались. Ни на одном следов окисления не было, порох сухой, даже на укупорках потеки отсутствовали. Сам ничего не понимаю». «Консерва», – сказал ФЫФ. «Вижу, что консерва», – слегка недоуменно сказал Дегтярь, глядя на почти пустую банку тушенки, которую увлеченно добивал Шам. «Еще подкинуть?» «Себе подкинь», – посоветовал невежливый ФЫФ. «Аномалия это похоже, редчайшая. В нашем мире тоже встречается. Там просто не портится ничего и никогда. Время в ней остановилось почему-то, а почему никто не знает. Потому и твои Ктулху там тусуются. Пока они в консерве сидят, не стареют, не болеют и не голодают, если нажрались до того, как в нее залезть. Разве что от скуки наружу вылезают. Или чтобы отогнать тех, кто слишком быстро подошел к их жилищу». «Меня не отгоняли», – сказал Дегтярь. «Не было никого около схрона». «Расслабились, сволочи», – пожал плечами ФЫФ. «От хорошей жизни все расслабляются. Сейчас, думаю, после того, как ты там побывал, уже напряглись. Так что снайпер прав. Соваться туда я б тоже не стал. Судя по тому, что вы о них думаете, больно уж ваши Ктулху стрёмные». «Опять по головам шаришься без спросу», – нахмурился я. «А чего время терять?» – хмыкнул Шам, забрасывая в кусты пустую банку. «Так я за секунду увидел, что это за тварь, и теперь меня к этому схрону хрен чем заманишь». «Ладно», – хлопнул себя по колену Дегтярь, – «расскажу, как я оттуда пулемет увел. Есть способ». И рассказал. Мы с ФЫФом переглянулись. «Самоубийство», – резюмировал Шам. «Ты, Дегтярь, больной на всю голову. А здесь в зоне здоровых нет», – ровно отозвался бывший полковник. «Все или чокнутые, или мертвые. За периметр в здравом уме никто не полезет. Так что ты прав. Зона – это болезнь почище любой другой, неизлечимая и на всю жизнь». «Риск огромен», – сказал я, – «но шанс есть, и поскольку выхода у нас нету, вы оба больные», – перебил нас ФЫФ, – «но ради того, чтобы вернуться к Насте, я готов рискнуть». «Любовь тоже болезнь», – невесело хмыкнул Дегтярь, – «причем иногда потяжелее и пострашнее зоны».